День первый. Москва. 10:15. Все было как всегда. Сначала в кабинете появились сотрудники МВД, затем офицеры ФСБ и, наконец, представители городской прокуратуры. Словом, началась обычная работа со свидетелем, чудом оставшимся в живых. Никто не сомневался в том, что покушение было совершено именно на министра финансов. В 10:00 утра все информационные агентства России передали эту сенсационную новость. Некоторые телевизионные программы сообщили, что министр погиб в результате террористического акта. Секретарю приходилось отвечать на многочисленные телефонные звонки, убеждая звонивших, что министр цел и невредим. Один из каналов продемонстрировал остов сгоревшего автомобиля министра финансов, после чего никто уже не сомневался в гибели самого Полетаева. Начались звонки от знакомых и друзей. Полетаев с ужасом подумал, что о случившемся могут узнать члены его семьи, и бросился звонить супруге по мобильному телефону. «Люда, здравствуй! Как у нас дела?» — взволнованно спросил он, едва жена подняла трубку. «Я же тебе сказала, что ребенок отравился!» — возмутилась жена. «А ты все шутил, говоря про какую-то там банку!» «Он не съел целую банку!» — мягко возразил муж. Но Людмила слушать ничего не хотела. «Мальчик чуть не умер, а ты тут рассуждаешь!» «Я тоже чуть не умер», — стал было объяснять Артем Сергеевич. Людмила его перебила. «Я не отхожу от Димы! Перезвони через 1.5 часа! Может, он наконец уснет? Надо срочно положить его в больницу! У него наверняка общая интоксикация!» «Хорошо, хорошо!» Неудобно было пререкаться с женой при сотрудниках службы безопасности, которые терпеливо ждали, когда он окончит разговор. И министр положил трубку. Тут же зазвонил другой аппарат. Полетаев услышал голос премьера. Тот снова пытался выяснить, что именно произошло с машиной Полетаева. Но, как и в первый раз, вразумительного ответа не получил. Министр решительно ничего не знал и мог лишь недоумевать по поводу случившегося. «Я просил вас заехать, Артем Сергеевич. Надо переговорить с глазу на глаз. Вся эта история мне очень не нравится». «Мне тоже», — сказал Полетаев. «Сейчас тут сотрудники ФСБ. Как только освобожусь, сразу приеду. Не знаю, сколько понадобится времени на разговор с ними». «Дело не терпит отлагательств», — в голосе премьера звучала тревога. «Я получил неприятную информацию от самого директора ФСБ. Пораскиньте мозгами, Артем Сергеевич. Может, сообразите, кто за всем этим стоит? Ситуация, сами понимаете, не из простых. Шоковая, можно сказать. Так что думайте, думайте. И непременно приезжайте. Буду ждать». Премьер положил трубку, оставив Полетаева в полной растерянности. «Премьер-министр звонил», — почему-то очень тихо произнес Полетаев. «Когда вы уехали из дома?» — спросил старший офицер ФСБ, пропустив его слова мимо ушей. «Я уже говорил вам, когда и куда поехал», — устало ответил министр. «Или вы подозреваете, что я сам организовал нападение на свою машину?» «Никто этого не думает», — возразил полковник. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет влетел Сергей Шумский, вице-премьер правительства, и куратор Министерства финансов. «Артем, живой!» — бросился он к другу. При его появлении офицеры ФСБ и сотрудники прокуратуры повскакивали со своих мест. Шумский был одним из тех перспективных политиков, которых считали готовыми кандидатами не только в премьеры, но и в президенты. Именно он привел с собой целую команду молодых перспективных сотрудников, и в их числе Артема Полетаева. Они были чем-то похожи с министром, только у Полетаева черты лица были мягкие, округлые, а у Шумского резкие, грубоватые. Особенно привлекали внимание его глаза, умные, живые, блестящие. Энергичный, инициативный. От его громкого голоса стены в Белом доме на набережной буквально дрожали. Едва узнав о покушении на друга, он примчался в министерство, чтобы во всем разобраться. «Как могло такое случиться?» — кричал он, обнимая и тормоша друга. «Живой! Живой!» — обратился он к присутствующим. «Живой!» — подтвердил Полетаев печально. «Меня Дима спас». «Как это спас?» «Он заболел, отравился грибами, и я с самого утра поехал за ним, чтобы отвезти в поликлинику. В общем, служебная машина уехала без меня. Называется, повезло, хотя неизвестно, что лучше». «В каком смысле?» — нахмурился Шумский. «Двое ребят из-за меня погибли», — объяснил министр. «Получается, я их подставил». «Нечего глупости говорить», — сказал вице-премьер. «Ты у нас один такой. И выброси из головы подобные мысли. Скажи спасибо, что живой. Как ребенок, с ним все в порядке?» «Слава богу, ничего серьезного». «Ну и хорошо», — засмеялся Шумский. «Главное, чтобы Дима был в порядке, а ты можешь устроить банкет. Теперь до 100 лет доживешь. Знаешь поговорку? Снаряд дважды в одно место не попадает. Теперь ты у нас заговоренный». Он обернулся, посмотрев на собравшихся. «Налетели», — нахмурился Шумский. «Сразу сюда прибежали. Вместо того, чтобы убийцу искать, решили допрос устроить министру. А разрешение получили? Я сейчас позвоню директору ФСБ и генеральному прокурору. Делом нужно заниматься, а не в кабинетах сидеть». «Мы хотели кое-что уточнить», — стал оправдываться старший из сотрудников. «Потом будете уточнять», — зло бросил Шумский. «Лучше нужно охранять членов правительства, а сейчас нам надо срочно к премьеру». Работники прокуратуры и ФСБшники заторопились к выходу. «Когда можно будет к вам заехать, Артем Сергеевич?» — спросил полковник. «Не знаю», — ответил Полетаев. «Пожалуй, лучше после перерыва. Не уверен, что смогу ответить на все ваши вопросы. Ведь меня не было на месте преступления. И так голова кругом». «Понимаю», — кивнул полковник. «Черт возьми!» — в сердцах бросил Шумский. «Что бы это могло значить? Неужели кто-то хочет всех нас убрать? И тебя, и остальных? Ты только представь, как нас ненавидят, раз решились на такое!» «Двое ребят погибли», — напомнил Полетаев. «Мы их достанем!» — сжимая кулаки, Шумский прошел к окну, достал сигареты, закурил. «Поедем к премьеру, он ждет нас. Тебе завтра в Лондон лететь. Нужно срочно передать сообщение по всем информационным каналам, что ты жив. Иначе сам понимаешь, как полетит рубль». «Я уже распорядился, чтобы позвонили пресс-секретарю правительства», — сказал Полетаев. «Этого недостаточно», — сказал Шумский. «Ты сам должен сделать заявление. Позвони заместителям, пусть срочно соберут всех руководителей в министерство. В котором часу у тебя встреча с банкирами?» «В 16. Они должны были приехать сюда прямо от тебя», — ответил Полетаев. «Делай вид, что ничего не произошло», — строго напомнил Шумский. «Главное, чтобы они нам поверили. Если увидят, что ты напуган, что придаешь слишком большое значение этому дурацкому нападению, нам крышка. Бюджет не вытянем, сам понимаешь». «Не волнуйся, все сделаю как нужно». Зазвонил мобильный телефон. Полетаев машинально посмотрел на дисплей и увидел номер мобильного телефона Людмилы. «Может, с Димой что-нибудь?» — встревожился Артем Сергеевич и посмотрел на Шумского, указав на аппарат. «Люда», — сказал он, — «она еще в больнице с Димой». «Узнай, что случилось», — сказал Шумский. Полетаев включил аппарат, ответил. «Артем, что случилось?» — раздался взволнованный голос жены. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо, все в порядке. Мне сообщили, что ты убит», — продолжала жена. «Представляешь, как я переволновалась? Здесь одна санитарка уверяла другую, что слышала сообщение о гибели министра финансов. Они не знали, что я их слышу. У меня стало плохо с сердцем». «Представляю, что она там устроила», — весело подумал Полетаев. «Я им говорю, не распускайте всякие нелепые слухи. Ты только подумай, как все распоясались. Обязательно пожалуюсь главному врачу. Ну что за безобразие? Просто позор! Почему ты все от меня скрываешь? На тебя напали? Хотели убить?» «Никто на меня не нападал», — ответил Полетаев. «Я пытался тебе объяснить». «Пытался? Когда?» Еще больше занервничала жена. «Ты стал таким скрытным, ничего не рассказываешь с тех пор, как стал министром. Постоянно где-то пропадаешь, вечно в бегах. Не знаю, что и делать. Я и подумать не могла, что на тебя напали. Их уже схватили. Кто это был?» «Пока ничего не известно», — ответил Полетаев, проведя ребром ладони по горлу. Дескать, жена достала. Шумский сочувственно кивнул. Ему хорошо был известен характер Людмилы. «Извини, Люда», — осторожно сказал Полетаев. «Я сейчас очень занят. Поговорим попозже». «Вот так всегда. Как только начинается серьезный разговор...» Дальше Артем Сергеевич уже не слышал. Отключил телефон. Потом шумно выдохнул и взглянул на Шумского. «Может, отправить куда-нибудь семью?» — сказал неожиданно для самого себя.